Глава 22. Сердце лабиринта. Когда кухарка уехала, на меня обрушилось много хлопот. Каждое утро я лично встречала фермеров, которые привозили в замок продукты, внимательно осматривала товары и выбирала то, что казалось пригодным и безопасным. А потом, нацепив фартук и засучив рукава, бралась за стряпню. Готовила сама. Никого из слуг допускать к этому делу я не сочла возможным. К тому же считала новые обязанности своим почетным долгом и с гордостью полагала, что справлялась отлично. Теперь на завтрак полковник получал простые, но хорошо приготовленные блюда. Овсянку, омлеты, запеканки. Тайком я понемногу пробовала каждое перед тем, как подать завтрак ему в кабинет, и потому с тревогой прислушивалась к собственным ощущениям. Пока оснований для опасений не было. Полковник к моей затее отнесся снисходительно. Теорию об отравлении он принял с сомнением, а моим настояниям уступил, как уступают наивной просьбе ребенка, чтобы его не огорчать. Прошла неделя, и я с удовлетворением, но в то же время с легкой тревогой записала в дневнике, что объект наблюдений чувствовал себя отлично. Выходит, я не ошиблась. Дело в яде. Но кто же решил пойти на такое? Слуги вели себя обычно, хотя и поглядывали теперь на меня с опаской. Даже Луция перестала приходить вечером, чтобы поболтать. Вероятно, слуги думали, что я подозреваю каждого из них. Впрочем, правильно думали. Меня их отношение не огорчало. Главное, полковник был доволен. «Вы отлично готовите, Майя», — сказал он, закончив завтрак однажды утром. «Но как вы справляетесь?» Со всей новой работой. «Легко», — уверила я его. «Сложнее всего было разобраться с печью на кухне. Видели этого монстра?» «Конечно». «Зачем в ней так много отделений? А внутри у нее знаете что?» «И что же?» «Механическая начинка и трубы. Вот куда они ведут, интересно? Сдается мне, эта печь больше подходит для приготовления алхимических зелий, чем запеканок». «Не знаю насчет зелий. Но запеканки у вас получаются превосходно. Вашему будущему мужу повезет». «Вот еще», — проворчала я, чтобы не показывать, как приятно мне была его похвала. «Я не собираюсь замуж. А если и соберусь, уж постараюсь, чтобы у него хватило средств нанять кухарку. У меня другие планы на будущее. И в них не входит становиться бесплатной прислугой для мужа». «Да, такая жизнь не подходит для девушки ваших талантов. Сожалею, что вы теперь тратите время и прислуживаете мне. Вы не обязаны это делать». «Мне нравится», — спохватилась я и шутливо закончила. «Такая честь — готовить для барона и окружного наместника. Ну, а если из моей затеи с ювелирной лавкой ничего не выйдет, наймусь поварихой к какому-нибудь аристократу, а вы дадите рекомендации». Он с сомнением покачал головой. «Не отрицайте, ваша милость. Из моей затеи вышел толк. Думаю, вы теперь в полном порядке, потому что не получаете яд». Я нахмурилась. Нахмурился и полковник. «Все-таки считаете, что это была Барбала?» «Не знаю. Все может быть». «Я попросил госпожу Шварц переводить ей ежемесячную пенсию, чтобы она ни в чем не нуждалась. И все же, думаю, дело не в яде, а в чем-то другом». «Верно. Теперь мое сердце бьется ровно. Но это может быть и потому, что вы проводите больше времени со мной. Я уже говорил, что ваше присутствие действует на меня благотворно». «Да, говорили». Я наклонила голову, делая вид, что собираю тарелки, чтобы он не заметил моего румянца. Его слова меня смутили. «Конечно, дело в моем даре. Я невольно исправляю эти самые, как их там, скрытые симпатические связи, эфирные флюиды. Вот почему ему хорошо в моем присутствии. Только поэтому. Завтра приедет новая кухарка, сестра Марта. Она не связана ни с вашими местными недоброжелателями, ни с вашими старыми врагами. И я больше не буду для вас готовить. А сегодня? Помните, вы обещали мне прогулку в центр лабиринта и пикник? Пора вам выполнить обещание. Я соберу корзину. Погода отличная. Пойдете?» Я робко глянула на него, не зная, как он отнесется к приглашению. «Обязательно!» Торжественно кивнул он. «Надеюсь, в этот раз в нас не будут стрелять. Что с тем бродягой? Он признался?» «Нет, стоит на своем. Он по-прежнему в тюрьме в Шваленберге. Но, думаю, опасаться нам нечего. Мои местные недоброжелатели притаились. Стали тише воды, ниже травы. Надеюсь, взялись за ум. Но за пределы поместья мы не выйдем. И возьмем с собой Кербера. Он будет нас охранять. Отправились в полдень, когда полковник завершил дела в библиотеке. Мне как раз хватило времени собрать корзину с провиантом и подумать, как одеться. День выдался жаркий, сухой. Редкость этим дождливым летом. Поэтому я не упустила возможности достать любимое летнее платье из тонкого розового муслина в цветочек. Надеюсь, моему спутнику будет приятно смотреть на меня. Почему-то это соображение показалось важным, и очень хотелось, чтобы его милость заметил, как идет мне этот цвет, и как ладно корсаж облегает грудь и талию. Поэтому готовилась к прогулке всерьез, основательно. Заново переплела косы, выпустив пару локонов, заменила ленту на шляпке, в тон платью. Прилаживать новое украшение было неудобно, нацепив шляпку на череп одного из скелетов в спальне. Когда нарядилась перед выходом, глянула в зеркало, порадовалась собственному свежему виду, но в последний миг устыдилась. Что за суету я развела? Словно на свидание собираюсь. Все это лишнее. Вздор! Сорвала ленту со шляпки и сердито отбросила ее прочь. И так сойдет. Я всего-навсего иду подышать свежим воздухом с наместником, с человеком, за самочувствием которого я слежу. Нечего глупить и наряжаться, как кокетка. Фон Моранген ждал у крыльца, развлекаясь тем, что бросал палку Керберу. Пес носился за ней с рвением щенка, но иногда останавливался, недовольно мотал головой и поскуливал. Майя, Кербер стал поскрипывать. Что-то разладилось в его механическом каркасе. «Можете и его осмотреть?» – озабоченно спросил полковник, быстро оглянувшись на меня, а потом схватил пса за загривок и потрогал металлические штыки в его груди. «Давно надо было», – согласилась я. «Сделаю. Может, оставить его дома?» «Он будет обижен и несчастен». «Тогда займусь им вечером». Полковник отпустил пса, выпрямился и вдруг застыл. Его стального цвета глаза странно блеснули. Он пристально посмотрел на меня, а потом его взгляд скользнул ниже по телу до атласных туфелек. Задержался на щиколотках, медленно двинулся выше. Я торопливо одернула юбку, поправила поясок и крепче вцепилась в ручку корзины. Пульс участился, когда его взгляд вернулся к моему лицу. Он еще пару секунд смотрел на меня, прищурившись, а я стремительно краснела, не понимая, к чему такой осмотр, и что Август при этом думает. Будь на его месте юнец из Ольденбурга, например, сын аптекаря, я бы тщеславно предположила, что он ошеломлен моим видом и готовится сказать какую-нибудь милую глупость. Но заподозрить полковника в таком намерении было решительно невозможно. Он легко нахмурился и промолвил. «Майя, вы...» Однако тут же крепко сжал губы, неловко потер затылок, протянул руку и приказал. «Давайте вашу корзину». «Ого, тяжелая. Наготовили на целый взвод?» «Там всего лишь картофельный салат, холодное мясо и бутылка сидра. И печеные яблоки с медом и корицей для вас. Вам они понравились вчера. Сегодня сделала побольше. Целую дюжину». «Благодаря вам я скоро не смогу натянуть мундир». «Хотелось бы посмотреть на вас в форме», — робко призналась я. «У старших офицеров она красивая. Видела, когда жила в столице». «Посмотрите как-нибудь», — ворчливо пообещал полковник. Я подозревала, что в форме он будет великолепен. Мужчинам с такой осанкой и таким разворотом плеч она идет. Сегодня полковник, по случаю жаркого дня, позволил себе некоторые вольности в одежде. Не надел шейный платок, оставил сюртук дома. На нем были лишь брюки, простой жилет да белая рубашка, расстегнутая у ворота. Однако благодаря своей выправке он и в этой простой одежде выглядел весьма импозантно. Какое-то время шли молча. Я подставляла лицо свежим дуновением ветра и мучительно старалась придумать тему для разговора. «Что за книги вы листаете в библиотеке?» — внезапно спросил мой спутник. «О Жакемаре, создателе замка», — оживилась я и начала рассказывать. Мы шли мимо тисов и клумб по дорожке к лабиринту, и я увлеченно болтала. Полковник молча слушал, вроде как без особого интереса. Но потом я повернулась к нему, чтобы задать какой-то вопрос, и увидела, что он все это время продолжал сверлить меня этим своим странным взглядом. А когда встретился со мной глазами, вздрогнул и быстро отвернулся. А его шея над воротом рубашки покраснела. И мне стало так неловко от его смущения, что я забыла, о чем хотела спросить. Замолчала на полуслове и еще больше растерялась. Во мне разом вспыхнули 1000 прежних опасений вкупе с новыми сомнениями и разными неудобными мыслями. «Я нашла в библиотеке карту», — выпалила я наконец. «Она нарисована чернилами на листе старого пергамента с пометками Т.Ж. Томазо Жакимар. Она очень похожа на план потайного хода». «Да», — кивнул полковник, — «видел этот пергамент. Мастер Кланс говорил, что это и есть план потайного хода, который ведет из замка на рудник. Сложность в том, что никто не сумел найти вход. Может, вы догадаетесь?» «Может, и догадаюсь. Надо хорошенько изучить замок». «Разве вы еще не успели этого сделать?» – удивился полковник. «Почему?» «Причиной, которая меня отвлекала от исследований, был он сам. Но признаваться в этом я не стала. Дошли до входа в лабиринт. Тут стоял Эмиль, подрезая кусты. Он подмигнул, показал подбородком на подполковника и скорчил сочувственную гримасу. Я притворилась, что не заметила его ужимки, и просто прошла мимо. А вот полковник что-то уловил, потому что остановился и резко поинтересовался, почему садовник возится с розами в заброшенной части поместья, вместо того, чтобы заняться клумбами на главной аллее. Эмиль помрачнел, неприязненно сверкнул глазами, забрал свой инструмент и побрел прочь. Покорно, но в развороте его плеч читался дерзкий вызов. «Он ваш родственник, верно?» — спросила я осторожно. «Таких родственников у меня полукруга», — отрезал полковник, и я поняла, что тема эта ему неприятна. Он со скрипом отворил заржавевшую калитку, и мы вступили в заросшую аллею, как на дорогу в страшную сказку. Вот уже третий раз я пришла в лабиринт, и вновь он предстал передо мной иным. За несколько недель зелень утратила весеннюю яркость, стала темнее, гуще и таинственней. И я знала, что в ее глубине скрывались разные чудеса, еще не виданные мной. Лабиринт заманивал, как хитрый хозяин, который обещает гостю показать что-то любопытное, но готовит за спиной ловушку. Он говорит намеками, подмигивает, строит таинственные гримасы, приоткрывает занавес, но так и не показывает, что за ними прячется. Вы строите разные предположения. Одни приводят в волнение, другие пугают. И вот вас охватывает нетерпение. Очень хочется узнать, что за тайна вас ждет, но в то же время вы боитесь. И казалось, что сегодня я найду в сердце этого сооружения ответ на некую загадку. Но чтобы найти ответ, нужно сначала узнать, в чем же эта самая загадка заключалась. А еще мерещилось, что на нас смотрят. Таращатся десятки глаз. Из полога листвы, из каменных развалин, из живой изгороди. К нам внимательно приглядывались пустые глазницы статуй, ветви кустарника шевелились, хотя ветра не было. Мое романтическое воображение увело меня невесть куда. Я хотела поделиться своими фантазиями с Августом, но передумала. Он шел рядом, глубоко погруженный в собственные мысли. Дорого бы я дала, чтобы их прочитать. В этой части сада лабиринта попадалось много запутанных аллей с изящными калитками, которые стояли сами по себе посреди дорожек и горбатых мостиков над затянутыми ряской прудами и таинственных гротов, где могли бы укрыться лишь двое. Из разросшихся кустов выглядывали то бок медного глобуса с позеленевшими очертаниями континентов, то мшистые каменные колонны или ажурные лесенки, что вели прямо в небо. Мы натыкались на колодцы, выложенные разноцветной плиткой, каменные и резные, на сухие ступенчатые водопады и фонтаны. Дорожка вывела на шахматное поле с покосившимися черными и белыми плитами, где стояли или лежали растрескавшиеся фигуры. Король был ростом с полковника, а пешки доставали мне до подбородка. На верхушке туры красовалось растрепанное птичье гнездо, ферзя плели дикие розы. Керберу очень понравилось носиться по полю туда-сюда и облаивать каменных коней. В другой раз под ногами оказался циферблат с медными фигурами. Стрелки тоже имелись. Длинные, острые, каждая с небольшое деревце. Я встала посередине и топнула ногой. Звук был полый. Под циферблатом наверняка прятался в земле настоящий механизм. А потом нашла и мутное окошечко, люк, сквозь который сумела разглядеть зубцы шестеренок. И повсюду детали механизмов, их предназначение теперь уже и не узнать. Сколько сокровищ! Заинтересованный исследователь мог бы пропадать здесь с утра до ночи, но и за год не изучил бы всего. Мое воображение работало неустанно, я разволновалась, и, наверное, это волнение пробудило мой дар. Но теперь он открыл образы, идеи, энергетические формы всего, что меня окружало и было создано талантливым мастером много лет назад. Все сооружения словно обрели еще одно измерение. Они тускло загорелись нездоровым, как будто припыленным серо-голубым светом. И я видела эфирные потоки, которые их соединяли. Они сплетались и текли, подобно реке. Все в одном направлении, дальше, глубже, к центру лабиринта. Подобного со мной раньше не происходило. От увиденного захватывало дух. Я встала, раскрыв рот, протерла глаза и помотала головой. «Майя!» — услышала я голос Августа. «Вы в порядке?» В этот же миг в мою ногу ткнулся холодный нос Кербера, который, устав гоняться за белками в кустах, прибежал к хозяину. Морок растаял. Вернулось земное зрение, мир принял привычный вид. «Да, просто мой дар проснулся. Нет, теперь уже все прошло». Я улыбнулась ему, потому что Август явно обеспокоился. «Что вы видели?» «Энергетическую копию этого места, его тайны. Но я в них ничего не поняла. Бывает, я могу заглядывать своим вторым зрением в механизмы». «Ну да, знаю. Вы же видите меня насквозь». «Не совсем», — качнула я головой. «Вы, Август, для меня не меньшая загадка, чем этот замок. Но послушайте, вы упоминали, что в центре лабиринта есть некое странное сооружение. Мы идем туда?» «Да. Я пока не буду говорить вам, что это. Хочу, чтобы сами взглянули и сказали, что об этом думаете». Любопытство разгорелось. Я невольно зашагала быстрее. Но скоро пришлось остановиться у каменной стены, сплошь заросшей плющом. В центре виднелась узкая дверца. «Мы на месте», — сообщил Август серьезно. «Сейчас войдем в центр лабиринта. Вы увидите его сердце». Он отодвинул щеколду, дверца со скрипом отворилась. Я нетерпеливо прошла вперед, огляделась и замерла. Мы оказались на небольшой поляне. Ее можно было назвать залом, потому что она была окружена каменной стеной и живой оградой. А в центре, на каменном постаменте, стояло сердце. Оно немного походило на орган, что изображают на рисунках в анатомическом атласе. Вот только размеров было великанских и изготовлено из позеленевшей от времени меди. Одновременно прекрасное и безобразное состояло оно из тысячи механических узлов. «Ну и скульптура!» — воскликнула я. «Думала, меня уже ничем не удивишь, но это... Зачем? Как? Для чего? Посмотрите, Август, я уверена, оно может оживать. Части будут двигаться, механизм запульсирует, если его как-то включить». Мастер Кланс пытался понять, как оно работает и что делает, но не сумел. «Скажите, Майя, оно похоже на то, что стоит у меня в груди?» Я глянула на него с удивлением. «А вы ни разу не видели, что прячется у вас в груди за дверцей? Не заглядывали в зеркало? Из любопытства?» «Нет». Он сжал губы. «Мне было бы жутко его увидеть. Вот, я раскрыл вам свой страх». «Глупо, верно?» «Вовсе нет. Я вас понимаю». Я коснулась его руки и сочувственно покивала. «Да, это сердце похоже на ваше. Вот основной механизм. Вот дублирующий, вот клапаны, а вот ведущие шестеренки. Еще должен быть кристалл». Я обошла гигантское сердце по кругу, пристально вглядываясь в щели в медных пластинах, стряхивая пыль и обрывая сорняки. «Да, есть и кристалл. Вижу, поблескивает. Похож на кусок хрусталя». Все это очень странно. Не так уж странно, Майя. Кланц использовал чертежи Жакемара, когда создавал мой механизм. Думаю, старый мастер возвел это сооружение как памятник собственной работе. Я подошла ближе и коснулась медной пластины неправильной формы. Кажется, это называется левое предсердие. Не помню, доктор должен знать. Но я была механиком и в первую очередь видела перед собой сложный механизм. Надавила на пластину посильнее, и она подалась под моей рукой. На миг дернулись шестеренки, заскрипело, а вслед за этим полковник со свистом втянул воздух между зубами и прижал руки к груди. Я оглянулась и встревоженно спросила. «Что такое? Вам плохо?» «Нет, все в порядке», — показалось. Что именно показалось, уточнять Август не стал. Он улыбнулся и сказал. «Насмотрелись? Тогда идем отсюда. Не знаю, как вы, а у меня разгорелся аппетит. Хочется уже скорее заглянуть в вашу корзину. Там дальше есть полянка для пикников, и она куда уютнее, чем это место. К тому же там нет анатомических скульптур».